Да, этим вы себя с головой выдали. Она истеричка. Бог знает, что выдумывает. Она больная. Что с нее хватит вашей жестокости, это она, безусловно, не выдумала. Давайте, давайте, идите в полицию. Посмотрим, что из этого выйдет. Вы не знаете, во что встряли, не понимаете. Она моя жена. Я ее люблю и заберу домой. Там ей и место. Там она и хочет находиться. И что вы ни с того ни с сего влезли в нашу жизнь? Зачем решили здесь поселиться и докучать нам? Мы вас не звали. Вы нам не нужны. Я знаю, что вы за человек. Я про вас читал. Вы дрянной человек, негодяй, разрушитель. Вы дерьмо. Мэри вам не какая-нибудь распутная актерка. Она порядочная женщина. Вы к ней прикоснуться недостойны. Отвяжитесь от нас. Не то плохо вам будет. Я вас предупреждаю, отвяжитесь от нас. Не находя слов под стать своему гневу, Бен стоял, набычившись, скали крепкие, мокрые от слюны зубы. На минуту меня заворожил ритмичный, свистящий гул мощных машинных волн. Я и не глядя видел, как они закручиваются в каменной воронке у меня под ногами, и пришла мысль, такая ясная, отчетливая, словно в ней участвовало все мое тело. Нужно быстро сделать три шага вперед и столкнуть этого мерзавца с моста. Пусть он сильнее, зато я проворнее. Плавать он не умеет. Да и хороший пловец сразу задохнется в этом кипящем котле. Нас никто не видит. Можно будет сказать, что он на меня напал. Стоит толкнуть его, и все мои беды кончатся. С этой мыслью я сверлил Бена глазами. Во мне уже шевелились зачатки движения, хотя со стороны, кажется, не было видно, чтобы я шелохнулся. Однако хватало и взгляда, и я был уверен, что он прочитал мое намерение, если только это можно назвать намерением, потому что я, конечно, ни почем бы его не выполнил. Он отступил к самому концу моста, и я разжал кулаки и опустил глаза. И тоже отступил. «Верните ее», — сказал он, повысив голос, потому что грохот воды разделил нас теперь стеной. «Верните ее нынче же утром, не то берегитесь. Уж как-нибудь да я до вас доберусь. Понятно? Я не шучу». Я промолчал. Он опять заговорил, словно бы вдруг смутившись, прерывающимся голосом. «Вы о ней-то подумайте. Она хочет домой, я знаю. Вам не понять. Кончайте это дело. Ведь ей же будет хуже. Когда-нибудь все равно придется идти домой. Неужели не ясно?» — я произнес одними губами. «К чертовой матери!» Он стал удаляться. Потом обернулся и крикнул. «Скажите ей, собаку я вчера привел. Я думала, она так обрадуется». Я смотрел, как он, двигаясь теперь медленнее и, наконец-то, волоча ногу, карабкается по скалам, то исчезая, то снова появляясь. Когда он уже почти добрался до шоссе, я стряхнул с себя оцепенение и поспешно двинулся к дому. Нужно было удостовериться, что он действительно ушел. Титус, все еще сидевший на своей вышке, соскочил с нее и пошел за мной. Гилберт был на лужайке. Оба приступили было ко мне с расспросами, но я пробежал мимо. Они догнали меня, и мы втроем ступили на дамбу и дошли до машины, стоявшей все в той же позиции. Мы стали в шеренгу позади машины. Бен приближался к нам по шоссе. Титус бросил на него взгляд, а потом повернулся к шоссе спиной. Жест был многозначительный. Бен прошел мимо нас, свирепо сжав губы, без слова, без взгляда, и не спеша зашагал дальше к деревне. «Что у вас там произошло?»